Археологические изыскания Бабома. Впервые опубликовано в сборнике «Две дюжины рассказов», издательство «Отто», Прага, 1920. В рассказе Гашек использовал сюжет своего более раннего рассказа «Цыган-археолог», написанного в 1902 году. Между истоками Белой Тисы и Черемоша все хорошо знали Бабома. Он недаром обшарил каждую гору в лесистых Карпатах. Сегодня он ночевал на горе Говерла, самой высокой во всей Роденской горной цепи, а два дня спустя засыпал под горными соснами на Негровце, на другом конце Мараморожского комитата. Комитат — административный округ в Венгрии. Он лазил по скалам с искусством, достойным изумления, но еще более поразительно было то, что его не трогали гуцульские разбойники, постоянно тревожившие жителей северной части комитата. Поговаривали, что в те дни, когда золото, намытое в Борше, Кабала-Поляне и Будафалу, еще возили по тропе, теперь там проложена дорога, Бабом указал гуцулам место в одном ущелье, где было удобно преградить путь валунами и грабить вазы с золотом. И хотя в этих слухах была, по-видимому, доля истины, Бабому не смогли предъявить никакого обвинения. Не могли даже решить, какому участку окружного суда следовало разбирать это дело — Марамараш-Сигетскому или Берексасскому. Был, говорили, в Сигете в то время очень хороший судья. Он сам родился в девственных лесах Карпат, где-то у Шугатага, и хорошо разбирался в подобных делах, случавшихся довольно регулярно. Такие операции обычно обходились без кровопролития, и сам отец главного судьи помогал сбрасывать с вазов мешки с золотым песком. Таким образом, не было ничего удивительного в том, что Бабом выпутался из этого дела. Он сам говорил, что два волка не перегрызутся. Более удивительным было, однако, то, что с Бабомом вообще ничего не случалось, когда он целыми ночами бродил по лесистым Карпатам, где в девственных лесах обитают медведи, волки, лисы, вепри, рыси и дикие кошки. Ни для кого не было тайной его знакомства со старым черным медведем, жившим в пещере под Попадьей. Проходя поблизости, Бабом приносил своему другу диких кроликов, которых убивал палкой с топориком на конце. Говорили даже, что он частенько спал в пещере медведя, и люди действительно видели, как медведь провожал его по лесу, и как Бабом вполне серьезно говорил ему: «Помни же, старый дурень, что тот кролик, которого я тебе принес, был от самого свидовца». Однажды Бабом, заглянув к своему приятелю-медведю, сообщил ему, что через лесистые Карпаты на соляные копии собираются прокладывать дороги, так что очень затруднительно будет добывать золото тем другим путем. Он рассказал медведю о людях, которые уже измеряют расстояние от Акна с Латины до Марамараш-Киш-Бочко, от Шокаманы на Шугатаг и Шокамара Ронашек, и о том, что уже делают насыпь на Тарацкес Терешельпатак через тисовые и буковые леса. Неделю спустя он сообщил своему медведю, что против гуцулов, которые снова перешли с галицийских границ в Роденские горы, движутся солдаты 85-го пехотного полка, посланные командованием резерва в Марамарош-Сигете. Эти новости, казалось, произвели на старого медведя сильное впечатление, ибо он заворчал и судорожно вытянулся. Наутро, когда Бабом стал будить его, оказалось, что старый медведь совсем окоченел. Он навсегда покинул своего друга. Бабом содрал с него шкуру со всей учтивостью, на которую был способен по отношению к давнему другу, закопал его мясо, а на дереве, под которым был похоронен медведь, вырезал ножом крест. Медвежью шкуру он отнес вниз на равнину и в Сигете Марамарошском предъявил ее чиновникам, за что и получил установленную премию 20 гульденов. Потом он заказал себе шубу из шкуры. Это была та самая шуба, в которой впервые, как выяснится впоследствии, увидел Бабома ученый-энтузиаст профессор Фальва. Так и ходил Бабом в платье своего умершего друга, как говаривал он сам, утверждая, что унаследовал шубу от своего знакомого, и, продав одному еврею в Буковине мешочек золотого песка, зажил благонамеренной, упорядоченной жизнью. У него был свой банк в пещере под попадьей, и когда ему было нужно, он доставал из земли гульден другой, зная, что в Густе родится доброе вино. Он отправлялся туда, а на другой день мог вполне довольствоваться хотя бы минеральной водой, которую черпал прямо шапкой в Шули-Гули, что за Фельдше-Вишо. Однажды он пришел в Акнаслатину и рассказал там, что в Шули-Гули уже ни один бедняк не может напиться целебной воды прямо из источника, так как источник огородили и вокруг него строят курорт. Мужчины из Акнаслатины отправились вместе с ним, чтобы поглядеть на эти перемены. Они подожгли все сооружения и сломали ограду у источников. По этому поводу у Бабома были снова кое-какие неприятности с властями в Берегсасе, и ему пришлось дважды навещать свой пещерный банк. Он приходил не только за серебром, но и за бумажками, на которые судья Варга, человек, несомненно, разумный, и купил себе потом пару прекрасных коней, что вовсе ни для кого не секрет. В те времена на Негровце обосновался пустынник, и когда Бабом попал во время своих странствий на эту гору, пустынник принялся уговаривать его покончить с кочевой жизнью. Бабом слегка стукнул его топориком по голове, а когда выяснилось, что пустынник этого не перенес, похоронил его с великим благочестием и на могиле поставил большой деревянный крест. Поговаривали, что Бабом завладел наследством пустынника, состоящим из грубо сколоченной хижины. Он нашел там в горшке 300 золотых, что повергло его в глубочайшую набожность. Целый месяц он усердно молился у могилы пустынника, питаясь все это время только мамалыгой, кукурузной кашей, которую варил из запасов, обнаруженных в хижине. Молился он так: «О Господи, сделай милость, прости все грехи этому пустыннику, ведь он, конечно, был порядочным и достойным человеком. Господи, клянусь Тебе, это был очень хороший человек, и да прославится имя Твое, если Ты примешь его на небо, а я никогда не забуду Твоей услуги. Я думаю, Ты меня понял, Господи, а если нет, пошли мне какое-нибудь знамение». Прождав месяц, но так и не получив никакого знамения, Бабом решил, что помолился достаточно. Он навалил камней на могилу, чтобы волки не вырыли и не сожрали пустынника. После этого Бабом ушел на киш-бочку и за 10 гульденов поставил в местном костеле большую свечу в память о пустыннике. «Теперь я сделал для него все, что мог», — сказал себе Бабом и отправился обратно в горы на Шокомару. Там он купил небольшое хозяйство и стал жить-поживать, избавляя крестьян от забот об овцах, что, конечно, было большим благодеянием для всей округи. Однако крестьяне не поняли его добрых намерений и сочли это просто-напросто грабежом. В один прекрасный день к Бабому явилось 6 шокомарских пастухов и вывели его за околицу деревни. По дороге они обратили внимание Бабома на то, что ему предоставляется право выбора — быть повешенным немедля или позже, в том случае, если он вздумает вернуться на Шокомару. Бабом пообещал и не думать о возвращении, прибавив, что хотя ему очень грустно покидать таких хороших людей, но он никогда не совался туда, где ему не были рады. Он сказал еще, что Шокомара — самая паршивая деревушка на свете, и что он просто понять не может, как он мог там так долго выдержать. После чего он выпил с пастухами вина в Шугатаге, сердечно попрощался с ними и прочно сел в Кабала-Поляне, где его и открыл молодой ученый профессор Фальва, страдавший навязчивой идеей, что все нации вышли в доисторические времена откуда-то с Борши, и Будафалу, с горных плато Родинской цепи лесистых Карпат. В Кабала-Поляне бабом поселился в заброшенном цыганском шалаше, обитатели которого перемерли от черной оспы, и снова зажил веселой, беззаботной жизнью. Каждый день он ходил в горы и однажды принес домой молодую рысь, которую приручил как кошку. Рысь приносила ему разную живность, водившуюся в окрестностях, и так они жили в страхе Божьем. В поросших лесом долинах уже свистели локомотивы, сюда приезжали туристы, явление новое для лесистых Карпат. Бабум частенько встречал их в лесу, его не раз подмывало выкинуть с ними какую-нибудь шутку, но он всегда успевал вовремя одуматься и вместо этого за скромное вознаграждение бродил с туристами по горам и продавал им маленькие правильные формы кристаллы хрусталя, так называемые марамарожские алмазы, которые он собирал в горах. Тут, около Кабала-Поляны, бабом и познакомился с профессором Фальвой. С любопытством следил бабом, как какой-то мужчина с киркой и лопатой на плече направляется из Кабала-Поляны в лес. Бабом пошел туда из простого желания быть полезным даже этому чудаковатому незнакомцу, если только, не дай бог, его не одолеет злое искушение. К счастью, искушение не одолело бабома, хотя незнакомец и он были одни в лесной чаще. Незнакомец, как одержимый, скитался по холмам, внимательно рассматривая местность через очки. На одном холме, поросшем низким кустарником, где почва местами была обнажена, он начал копать. Тут искушение стало все больше одолевать бабума. «Если этот человек ищет клад, — решил он наконец, — пусть себе копает. Зачем мне утруждать себя? Если он найдет клад, я всегда успею отобрать его». Он с интересом следил за работой, как вдруг незнакомец воскликнул: «Я так и знал!» и, вытащив из земли какой-то глиняный черепок, внимательно стал его рассматривать. Бабом, стоявший на самом краю обрыва, от любопытства наклонился немного ниже, чем следовало, потерял равновесие и мигом скатился к ногам профессора, который приветливо сказал ему: «Это пепелище не моложе 8 века до Рождества Христова». Бабом так рот и разинул, а незнакомец в очках еще спросил его: «Нет ли здесь каких-нибудь языческих захоронений?» Затем бабому пришлось выслушать целый поток слов, из которых он понял, что этот господин интересуется какими-то разбитыми горшками. Вечером в трактире у великого строгого святого Яна бабом завел со своими соседями разговор на эту тему. Староста, который больше месяца провел в столице, рассказал, что немало таких чудаков бродит по свету. У некоторых это от запоя, у других от горя. У человека делается неладно в голове, и он начинает собирать коробки от спичек или бумажки на улицах. У каждого это проявляется по-разному. Староста клялся, что знавал человека, который от такого затемнения в голове собирал даже почтовые марки. Бабом рассудительно заметил, что верно, это очки виноваты в том, что речи у того господина такие странные. Все толковал о чем-то до Христа и о чем-то после Христа, о язычниках и каких-то нациях. А под конец сказал бабому: «За каждый большой глиняный черепок, который вы найдете и принесете мне, получите 5 крейцеров, а за маленькие черепки по 2 крейцера». На прощание староста подчеркнул, что не одобряет поведение незнакомца, хотя, конечно, жаль, что это случилось с ним в столь молодом возрасте. Впрочем, веско добавил он, желая дать понять всем, что он ничего не упускает из виду, кто знает, не кроется ли здесь другое. Говорят, тут бродят люди, которые хотят продать венгерские земли русским. «Ничего такого я за ним не приметил», — возразил бабом. И они расстались. Бабом вытянулся на траве перед своей хижиной. У ног его урчала рысь, словно мурлыкающая кошка. Бабом смотрел на ясные звезды над лесистыми Карпатами и думал о маленьких и больших черепках и обещанном за них вознаграждении. И чем дольше он размышлял, тем яснее становилась разгадка. Через полчаса вся археология стала ему ясна. Он встал и сбежал вниз к еврейской лавке. «Эй, хозяин!» — крикнул он, стукнув в окно. «Продай мне горшки!» «Знаешь, вечер баческий, необритый, языческие такие горшки!» Лавочники старались угодить бабаму даже ночью, ибо он был достаточно известен. Хозяин лавочки быстро принес три глиняных горшка, с которыми бабам и удалился, заверяя, что с деньгами все будет в порядке, а глупых напоминаний он, дескать, не любит. Перед своей хижиной бабам поставил горшки на землю, с минуту любовался ими при свете месяца, потом воскликнул. «Ньольцас эввел Кристуш Эллиот! 8 веков до Рождества Христова!» И, перекрестившись, разбил горшки топориком на большие и маленькие куски. Затем он разрыл землю напротив, на другом берегу Черемоша, уложил черепки в яму, а наутро отправился в Полянскую корчму навестить профессора Фальву, прихватив с собой вещественное доказательство своих исследований старины. «Друг мой, это превосходит мои ожидания!» — вскричал профессор. «Я поистине в восторге!» «Они здорово старые!» — бросил бабам, раскуривая трубку, чтобы скрыть, насколько взволновала его радость ученого. «Ведите меня туда!» — кричал профессор, надевая пальто наизнанку. «Скажите, пусть запрягают!» «Это недалеко отсюда!» — скромно произнес бабам. «Я постарался избавить вас от долгой ходьбы, и там этого добра вполне достаточно!» По пути профессор расспрашивал, не рассказывает ли что-нибудь в окрестностях о месте находки. «Много я не знаю», — ответил бабам. «Говорят только, что старые люди рассказывали, они это, в свою очередь, слышали от своих прадедов, которым об этом сообщили еще более старые люди, что в давние времена здесь были совсем чужие солдаты, и что потом они ушли в Румынию». «Древняя Дакия!» радостно вырвалось у профессора. Дакия — римское название области между Карпатами и реками Тиса, Дунай и Прут. А когда вслед за тем они стали выкапывать сокровища на указанном бабовом месте, он вскричал с благодарностью: «Я так и предчувствовал, это черепки римского происхождения!» «Что это?» — восторженно воскликнул он, осмотрев в лупу один из осколков. — «Смотрите, тут типичными древнеримскими буквами вытеснуто МА. Это осколки сосудов», — продолжал он, обнимая удивленного бабама, — «которыми пользовались воины римских легионов Марка Аврелия, проникшие сюда, на север Панонии». Панония — бывшая римская провинция на территории современной среднедунайской низменности. «А уж отсюда они ушли в Дакию, как я и предполагал». Вечербаческий горшечник Миклош Адам продолжает выдавливать на своих самодельных горшках неуклюжие буквы МА. Черепки бабама хранятся в новом городском Мармарш-Сигетском музее с надписью, гласящей, что это остатки древнеримских сосудов времен Марка Аврелия. А бабам стал смотрителем нового музея. Он часто вспоминает профессора Фальву, и ему кажется, что бедняга уж верно не вылечится никогда.